У нас на очереди посевная кампания, Донбасс, продагит, наконец, электрификация. А на что идут силы? Поэты пишут стихи о мюридах и о черепахах Эпира. Художники рисуют бороды и полоскательниц. Филологи ковыряют свои корни. Математики от них в этом не отстают. В театре мистерии Клодель. Почему не закрыты все театры, не упразднены поэзия, философия и прочее лодырничество? «Обо всем этом, — ответил миролюбиво коммунист, — поговорите лучше с Анатолием Васильевичем. Искусство — его слабость. Я же в нем ничего не смыслю и перечисленными вами ремеслами совершенно не интересуюсь. Мне кажется гораздо более занимательным писать декреты о национализации мелкого скота, пробуждающие от сна миллионы, нежели читать стихи Пушкина, от которых я сам честно засыпаю. Я с детских лет ничего не читал и не читаю, кроме работ по моей специальности. Я не гляжу на картины. Мне интереснее смотреть на диаграммы. Я никогда не ходил в театр. Вот только в прошлом году пришлось по долгу службы с гостями республики, и это было еще снотворнее гимназического Пушкина. Чтобы перейти к коммунизму, нужно сосредоточить все силы, все помыслы, всю волю, всю жизнь на одном, на экономике. Засеянная десятина, построенный паровоз, партия мануфактуры — вот путь к нему, а, следовательно, и цель нашей жизни. Оставьте санскритские словеса, любовные охи, постройки новых или ремонт старых богов, картины, стихи, трагедии и прочее. Лучше сделайте одну косу, достаньте один фунт хлеба. «Я вас понимаю, — сказал Хуринит, — вы высокий образец здорового однодумья. Со многими мыслями жизнь кончают на корточках, за тумбой, — это было уже после моего чихания, — а начинают ее, напротив, с неумолимыми шорами, концентрирующими всю энергию на едином помысле. Однодумье — дело, движение, жизнь. Раздумье — прекрасное и блистательное увеселение, десерт предсмертного ужина». Позвольте теперь задать вам второй вопрос. Как можете вы терпеть левых эсеров, выступающих на митингах, идеалистов, продолжающих, пусть тихо, в семейном кругу поносить исторический материализм, наконец, просто миллионы людей, которые до сих пор верят не в торжество коммунизма, а хотя бы в целительные способности святителя Пантелеймона? Это опять не по моей части. За разъяснениями обратитесь к товарищу. От острого приступа страха я прослушал имя. Мне кажется, что людей безвредных, даже если они заблуждаются, обижать не следует. Конечно, правы мы, конечно, они ошибаются. Одни из них глупцы, другие предатели. Первых мы просветим, научим, вторых устраним. Вы, безусловно, правы, подтвердил учитель, лицемеры назовут вас фанатиком. Но разве можно делать что-либо, не будучи слепым, не веря в свою абсолютную правоту? Если я, может быть, и прав, но прав и враг мой, один, другой, третий, и у всех нас лишь осколки единой истины, как уверяют импотенты с измальства, и остается признать факты, а засим сесть на подушку и чесать до смертного часа зад. Действие начинается там, где кончаются высокомудрые «но». Я вполне оценил всю мощь вашего «конечно». Это значит, что у вас не 99 сотых, а вся истина, ибо если у какого-нибудь меньшевика хоть одна сотая ее, то его вместо бутырок надо позвать в совет, начать советоваться, обсуждать, раздумывать, колебаться и перестать действовать. Ваша повязка на глазах — великолепный панцирь от беса мудрости, всеприятия и прочей индо-послеобеденной чепухи. Сегодня в «Известиях» опубликован список расстрелянных. Коммунист прервал учителя возгласом: «Это ужасно! Но что делать? Приходится!» Я не видел его лица, но по голосу понял, что он действительно удручен казнями, что слова его не дипломатическая отговорка, а искренняя жалость человека, вероятно, очень добродушного, никогда никого не обижавшего. Он продолжал: «Мы ведем человечество к лучшему будущему. Одни, которым это невыгодно, всячески мешают нам. Прячась за кусты, они стреляют в нас, взрывают дорогу, отодвигают желанный привал. Мы должны их устранять, убивая одного для спасения тысячи. Другие упираются, не понимая, что их же счастье впереди, боятся тяжелого перехода, цепляются за жалкую тень вчерашнего шалаша. Мы гоним их вперед, гоним в рай железными бичами. Дезертира красноармейца надо расстрелять для того, чтобы дети его, расстрелянного, познали бы всю сладость грядущей коммуны». Он вскочил, забегал по кабинету, заговорил уже без усмешки, быстро, отчаянно выкашливая слова: «Зачем вы мне об этом говорите? Я сам знаю. Думаете, легко? Вам легко глядеть, им легко повиноваться. Здесь тяжесть, здесь мука. Конечно, исторический процесс, неизбежность и прочее, но кто-нибудь должен был познать, начать встать во главе. 2 года тому назад ходили с кольями, ревмя ревели, рвали на клочки генералов, у племенных коров вырезывали вымя, море мутилось, буйствовало. Надо было взять и всю силу гнева, всю жажду новой жизни направить на одно, четкое и ясное: стой, трус, с винтовкой защищай совет, работай, лодырь, строй паровоз, сейте, чините дороги, точите винты. Над генералами, над помещиками, подожженными в усадьбах, над прапорщиками в мойке глумились, а потом ползали на брюхе под иконами, каясь и трепеща. Пришли кто? Я. Десятки, тысячи, организация, партия, власть. Сняли ответственность. Перетащили ее из исп, из казарм, суда. В эти ее исконные жилища, в проклятые дворцовые залы. Я под образами валяться не буду, замаливать грехи, руки отмывать не стану, просто говорю, тяжело. Но так надо, слышите, иначе нельзя».